Год спустя. Погода не задалась с самого утра. Серые грозовые тучи висели над городом, невольно все погружая в беспросветное уныние и серость. Поежившись от порыва холодного ветра, подняла повыше воротник плаща и вздохнула. Мокнуть совершенно не хотелось. «Анюта, ты чего застыла?» Рядом со мной притормозила однокурсница. «Да вот думаю, может, дождь закончится. Как думаешь?» «Посмотри на лужи. Говорят, если есть пузыри, то это надолго». «Придется идти», — скривилась я. «Если верить приметам, это действительно так. Как же не хочется». «Нужна машина», — послышалась в ответ. «Еще как нужна», — согласилась я. «Но моя старушка что-то совсем расклеилась. Вчера отправила ее на ремонт, но не знаю, когда сделают». «Главное, чтобы сделали», — однокурсница раскрыла зонт. «Ладно, я побежала. Меня Лёшка уже дома заждался. Сегодня лекции и так затянулись». «Пока», — попрощалась я, проводив ее взглядом. Так сложилось, что в моей группе на вечерне-заочном отделении собрались дамы исключительно семейные. Слушая о детях, мужьях, разных бытовых проблемах, я в глубине души завидовала девчатам, потому что тоже безумно хотела полюбить. Но, увы, ни один мужчина так и не смог завоевать моего сердца. Уже стало казаться, что дело во мне, и, возможно, я не способна на сильное головокружительное чувство, а может, просто обречена на одиночество. Тряхнула головой, отгоняя грустные мысли, раскрыла зонт и поспешила на автобусную остановку. Ноги в туфлях почти сразу намокли, потому что лужи были такими, что обойти их не представлялось возможности. Перебежав через дорогу, направилась на автобусную остановку. Мне повезло. Моя маршрутка подъехала очень быстро, но остановилась, как назло, в весьма глубокой луже. Чертыхнувшись, понимая, что ее не перепрыгнуть, сделала небольшой шажочек к ступенькам. По закону подлости я поскользнулась. Взмахнув руками, попыталась удержать равновесие. Все происходило мгновенно, и прежде чем я сообразила, что лечу в лужу, меня подхватили за талию сильные мужские руки, а потом раздался приятный, с легкой хрипотцой баритон. «Девушка, осторожно!» «Спасибо!» Я повернулась на голос своего спасителя и утонула в невероятно зеленых омутах глаз. «Не за что!» Молодой брюнет улыбнулся, а мое сердце на мгновение замерло, но лишь для того, чтобы ускорить свой ритм. «Я вам помогу!» Мужчина ловко вскочил в маршрутку и протянул мне ладонь. «Держитесь!» Взяв незнакомца за руку, поняла, что пропала. Это напоминало наваждение. Встряхнув головой, поблагодарила своего спасителя и прошла в конец салона. Сев на свободное место, украдкой посмотрела на мужчину. Незнакомец стоял у входа и смотрел на меня. Его губы расплылись в улыбке, когда он поймал мой взгляд. Улыбнувшись в ответ, отвернулась к окну, как-то по-детски смутившись. Дождь все так же барабанил по лужам, подгоняя редких прохожих. Люди входили и выходили на остановках, торопясь по своим каким-то делам. Внезапно я услышала знакомый голос. «Кирилл!» Повернувшись, окинула заинтересованным взглядом своего спасителя, который сел рядом со мной, и представилась. «Анна!» «Приятно познакомиться!» Мужчина улыбнулся, а потом признался. «Скоро моя остановка, но расставаться с вами мне совсем не хочется. Наверное, вы посчитаете, что это за наглость. Но, может, согласитесь выпить со мной кофе? Я знаю отличное место. Там готовят фантастические напитки». Чуть наклонив голову, улыбнулась. «Замечательная идея. Горячий ароматный кофе — именно то, что нужно в эту мерзкую погоду». «Тогда идем?» Кирилл сразу перешел на «ты». «Нам выходить скоро». Говорят, любви с первого взгляда не бывает. Многие считают это сказкой, выдумкой романтичных особ. Но именно в тот вечер я влюбилась окончательно и бесповоротно. Наслаждаясь обществом Кирилла в уютной маленькой кафешке, поймала себя на мысли, что сегодня встретила того, самого важного человека в жизни. Мы сидели вдвоем, и нам никто был не нужен. Я тонула в зеленых омутах мужских глаз, растворяясь в счастье, и точно понимала, что нашла свою судьбу.